начальнику всех психов Северо-Востока, профессору богоразоведения, светочу атеизма, гнусному многоженцу. Привет! Милый брат Мироша, сейчас приволокли с бухты Роджерса твое письмо. Оно мне так понравилось, что я, не умыв рожи, натянул штаны из тюленьей кожи, сунул в зубы трубку и сел стучать ответ. Пробуждение несколько позднее, 6 вечера, но до 9 утра читал «Вергинцев Текере», а перед этим пил водку, которую выменял на гусей у пилотов случайного самолета. 3 гуся, бутылка водки. Как видишь, и я перешел на натуральное хозяйство. Я тебе как-нибудь расскажу эту изобретенную мной систему. Ты много посмеешься. Это доставляет удовольствие жить за счет своей смекалки и мускулов. Насчет здоровья ты запоздал. Спасибо, зарядки. Здоровье в порядке. Не поверишь, 10 дней тому назад мы с Серегой несколько суток ходили по пояс в воде и в снегу, почти что босиком, если можно считать обувью, связанные ремешками, драные оленьи чулки, раскисшие в дым неделю тому назад. И даже не чихнули. Влипли мы тут в одно приключение. Расскажу на медвежьей шкуре под водку и трубку доброго капитанского табачка. Смешно. Тревоги в аэропорту, поиски, голодуха. Давно я не переживал таких пионерских радостей. Экзотичнее всего были последние капли керосина в примусе. Здесь травки и кустиков нет, камушки не горят. Колья сожгли, и кустик, и палатка растянута на винтовках. Но мы орлы, ребята. На последней кружке керосина нагрели воду, кинули в нее мелко нарезанного гуся. И так его и сожрали, сырого, теплого и кровавого. А потом проспали ровно 26 часов. В те сутки мы прошли в тумане около 50 километров по воде, снегу. Только водичка вентилировала ноги. Заблудились, выспались и поперли дальше. Только матом крыли Бога, власть и рюкзаки. Хороша жизнь белого человека. Ты не представляешь, какая это радость выйти на берег моря, найти какую-нибудь древесинку и звериным наслаждением греть руки-ноги и пить чернющий чай. Через 30 минут весь мир делается розовым. 20 километров до базы кажутся пустяками. Взваливаешь рюкзак и плетешься, вспоминая разных знакомых, милых женщин, друзей и так далее. Все же жизнь неплоха. Можно всю ночь прошляться по тундре за гусями, потом сидеть на койке, поджав ноги, голым в тюленьих штанишках, пить чай и толковать о том, какой способ выделки медвежьих шкур лучше оправдывает себя и как организовать промысел в районе мыса хищников и так далее. А, впрочем, я увлекся. А знаешь, Мироша, Бывает по-азиатски просто. Наверное, я тебе как-то болтанул о своей кошмарной любви к одной девочке, чуду природы, дочери русского и татарского народа. С такими глазами. Она немного увлекалась радостями жизни, и осенью я хотел все это дело пресечь. Либо ее привезти в Магадан, либо самому остаться там. Меня она, конечно, считала одним из толпов русской мысли. Я, дурак, пренебрег этим золотым правилом насчет плеча. Старался быть просто веселым парнем. При возвращении с того похода мне дали письмо от нее. Великолепный документ. Пишет, как на днях ее обабили по пьянке, как шла кровь, как она уже через пару дней уже все равно скурвилась с другим подонком и теперь живет с ним, сама того не желая. Письмо достойное опубликования в самой солидной прессе. Я ушел в тундру, полежал на кочках. Надо бы пореветь, но не получилось. Землю жрать хотелось. Ты пойми, старый ученый-чудак, среди всякого цинизма это было самое лучшее, что у меня было, самое чистое. Ну зачем же так-то? Лететь к ней? Я не смогу с ней жить. Мне будет брезгливо после этого письма. Все могу, но этого не могу. Разозлился и послал ей пощечину. Эх, дьяволы! Очень хочется глотку рвать. Ну, азиатские эмоции можно кончить. Мирон, ты ведь не обижаешься, верно? Не могу же я орать на подчиненных парней своих. А эскимосов я люблю и орать на них не умею. Так что ты единственная кандидатура, на ком можно сорвать злость и выпустить наружу фашистика. Все идет к лучшему. Сижу иногда в штанах из тюленьей кожи и думаю, какого дьявола мне засранцу надо. Хошь экзотику, лопай сколько влезет. Пишешь, все же публикуют. Наука поддается. Женщины — частые осечки, но меня на этот спорт не особенно тянет. Друзья есть друзья, лучшие ребята в Союзе, как мне кажется. Так какого еще надо? Не знаю. Вероятно, это просто конфликт между первобытной сущностью психики, данное от рождения вятскими предками и насильственным отцивилизовыванием, полученным после в институте. Ну и дьявол с ним. Вот заработаем кучу денег, и уйду я в чудаки. Здесь, на Врангеля, присмотрел охотничий участок. Избу колхоз построит, бабищу найду. Буду жрать, спать, размножаться и читать без всякой цели какого-нибудь глупого Бокля. Будь здоров, милый чудак Мироша. Старик, а ты плюнь особо распинаться в освоении культурного наследия. Ты говоришь, что не можешь иначе. Ты просто попал в колесо, из которого действительно кажется, что нельзя иначе. А ты попробуй вдруг бросить многое. Ты знаешь, милая улыбка жены и элементарный спор о том, как варят щи, иногда стоят Евгения Онегина. Впрочем, я никогда не был женат по-настоящему, поэтому как-то здорово ценю такие минуты. Сейчас попробуем перелететь в Эгвикинот. Оттуда 300 километров будем сплавляться по Амгуэме. Потом начнется тысячекилометровая эпопея на вельботе вдоль побережья. Вот тогда среди туманов, штормов и всяких холодов они и пригодятся мне в самую доску. Мои любимые штаны и шкуры тюленя. Будь здоров, старина! Привет, супруги! Остров Врангеля, 12 июня 1963-го. Олег Махмуд Шалды-Баба в тюленьих штанах. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Апрель 2013 года. Читала Саша Жукова.